Алекс Орлов. Пятая книга из серии «Бронебойщик». Острова. Глава первая. В этот раз все прошло как обычно. Стандартные улыбки, стандартные фразы, стандартная такса. Кажется, ее звали Твинни или Энни. У Лонгверда их имена давно путались в голове. К счастью, запоминать их не было нужды. Помнить имена шлюх не обязательно. К тому же все они были профессионально фальшивые, словно не настоящие. «Ты сегодня особенно хорош, красавчик!» «Это потому, крошка, что ты сама просто клубника со сливками!» «Ха-ха-ха!» И убежала в ванную. Лонгверт посмотрел на часы. На сегодня у него еще оставалась запланированная встреча с источником. Тот не был завербован, скорее просто болтун. Но болтун что надо. Он работал в государственном агентстве перевозок и ведал учетом топлива, только и всего. Но благодаря его бухгалтерскому старанию Лонгверт точно знал, какой корабль, какой флот, какое соединение собирается отправиться на короткую учебную войну или же готовит долгий переход, скажем, недель на 10. 10 недель – это был тот самый критический срок, за который боевые корабли могли достичь кольца туманов, за которым начинались пригороды метрополии. И хотя тянулись эти пригороды на триллионы километров, захват хотя бы нескольких передовых баз кольца туманов мог значительно сузить возможности метрополии к расширению. Девушка вышла из душа, вильнув розовым задом. И что в этом находят местные самцы? Если бы не служба, Лонгверт никогда бы этим не занимался. Да еще дважды в неделю, да еще в таком захолустном отеле. Но выбирать не приходилось, таковы были условия его легенды. Некий человек исчез, а на его место пришел пластифицированный нараздул, который теперь следовал буквам чужого досье. Пунктуален, любит сидр, помешан на шлюхах с большой задницей. И будь добр соответствовать. «Прощай, сладенький!» — пропела она, смахивая в сумочку, оставленную на столе, ассигнацию. «Пока, детка, хороших тебе снов!» Хлопнула дверь, и он остался в номере один. Теперь его очередь идти в ванную, и следовало поторопиться, ведь этот бухгалтер неуравновешен. В прошлый раз он требовал политического убежища. Интересно, где и от кого? Лонгверт встал под душ и включил самую горячую воду, от которой стала коробиться пластиковая занавеска. «Ресторан «Ла Коста», столик номер 2. Обед на 2 персоны к 20:45. Вроде ничего не забыл». Через 10 минут он уже выходил в холл с потертыми гардинами и засаленными коврами, которые следовало выбросить еще 10 лет назад. «Всего хорошего, господин Чен!» – поклонился из-за стойки портье. «Пока, Миттел, до четверга!» – ответил Лонгверт и небрежно бросил на стойку скрученные в трубку 10 ливров. Здесь его знали под именем Чен, здесь его любили за чаевые, и это его устраивало. Официанты, портье, горничные были его прикрытием, и на любом допросе сразу бы рассказали, что каждую неделю он водит в номера шлюх. А это Лонгверду и было нужно. Не сейчас и не завтра, но, возможно, когда-нибудь».